скажешь, что было все не так, и я уснул. Забрызган грязью белый флаг, и я уснул. Скажи, что все начнется вновь, и я усну, и я усну, и будут слезы, и будет кровь. Льется дождь на голову, на голову мою. Плачет ночь о том, что звезды тают на краю земли. О чем-то тихо говорю. Проснись, тебе я это небо подарю. Чем-то тихо говорю, брат.